что мне померещилось, будто я сон такой вижу. А когда сообразила, что все наяву, она уже трубку повесила. Я было на кухню пошла, думала кофе согреть, либо пиво взять из холодильника, как телефон опять зазвонил. И опять женщина, только другая. Чуть у нее изо рта всякая мерзость хлынула, я трубку положила. И опять мне плакать захотелось. Но я подумала, ну уж нет. А просто выдернула телефонный шнур из розетки и пошла на кухню пиво взять. Только вкус его мне не пришелся, и я почти всю банку в раковину вылила. Думается, немножко шотландского виски я бы выпила. Да только после смерти Джо я в доме спиртного не держала. Налила себе стакан воды, но от ее запаха мне тошно стало. От нее несло, как от монет, которые какой-нибудь мальчишка весь день в потном кулаке зажимал. Запах этот напомнил ту ночь в Ежевике, как порыв ветерка пахнул точно так же. И тогда мне вспомнилась девочка с розовой помадой на губах и в красно-желтом платьице. И еще я вспомнила, как мне в голову пришло, что у женщины, которой она стала, случилась какая-то беда. Я стала раздумывать, что с ней и где она. А вот есть ли она? Про это я не думала, понимаете? Я просто знала, что она была. И есть. Никогда в этом не сомневалась. Ну, неважно. У меня опять мысли блуждают, а язык за ними плетется, будто слепой за поводырем. Я только хотела сказать, что вода из-под кухонного крана пришлась мне не лучше самого отличного изделия мистера Будвейсера. Даже пара ледяных кубиков медный привкус не уничтожила. И кончилось тем, что я села смотреть дурацкое комическое шоу и запивала его гавайским пуншем. Я в холодильнике запас держу для близнецов Джо-младшего. Разогрела замороженный обед, но мне ничего в рот не лезло. И я соскребла его в помойное ведро. Достала еще один гавайский пунш,